Глава 17. Вторая смерть. В номере 316 на кровати поверх одеяла лежала Анна Степановна Горюнова, без признаков жизни, лицом вниз. Ее правая рука свисала с кровати. Левая была подложена под горло. Поза выглядела неестественно. За дело сразу же принялась Валентина Граева. На входе в номер толпились ветераны. Кто-то с ужасом, кто-то с любопытством заглядывал через плечи стоящих впереди. «Всем отойти от двери!» Резко скомандовал Максим Туманский. «Никому не трогать ручку двери! Ни к чему не прикасаться! Коридор освободить!» Ветераны неохотно отступили, но продолжали шептаться между собой. Слышались встревоженные голоса. «Что происходит?» «Вторая смерть за 3 дня!» «Какое-то проклятие!» Валентина, надев резиновые перчатки, склонилась над телом. «Она мертва», — констатировала она после быстрого осмотра. «Смерть наступила совсем недавно, минут 30-40 назад, не больше». «Причина?» — коротко спросил Максим, закуривая сигарету у окна. Валя, осторожно повернув голову мертвой женщины, осмотрела лицо и шею покойной. Ее внимание привлекли розовые пятна на шее, едва заметные, но характерные. «Хотела бы ошибиться», — сказала она, выпрямляясь. «Но мне кажется, ее задушили». «Уверена?» «Типичные пятна на шее. Нужна будет экспертиза для точного заключения, но предварительно, да, убийство». Максим начал ходить по номеру, думая о чем-то, мысленно возмущаясь и пожимая плечами. Валентина принялась осматривать комнату. Все выглядело аккуратно. Никаких признаков борьбы, вещи на своих местах. Она сбегала в свой номер за чемоданчиком с криминалистическим оборудованием. Вернувшись, попыталась снять отпечатки пальцев с дверной ручки, с обеих сторон. Результат оказался неутешительным. «Чисто!» — доложила она Максиму. «Все тщательно вытерли, причем и снаружи, и изнутри. Профессиональная работа!» — мрачно заметил Туманский. Илья Воронов тем временем пошел по коридору опрашивать постояльцев соседних номеров. Большинство ничего не слышали. Стены в гостинице были толстые, а многие уже легли спать. Максим задумчиво ходил по номеру, стараясь не мешать работе Валентины. «Во сколько Анна Степановна вышла из бара?» — размышлял он вслух. «С кем она шла? Кто видел ее последней?» Они спустились в холл к администратору, той же женщине, которая дежурила в ту роковую ночь, когда умер Бусько. «Анна Степановна села в лифт одна», — сообщила она, нервно теребя документы. «Это было, ну, минут 40 назад, может, чуть больше. А другие ветераны?» «Многие еще стояли здесь, в холле. Обсуждали этот ваш литературный вечер. Кто-то пошел по лестнице. Кто-то вышел на улицу подышать свежим воздухом. Никого конкретно не помните?» Администратор виновато пожала плечами. «Простите, я боюсь ошибиться, потому что была очень занята. Завтра многие номера освобождаются. Нужно было подсчитать их и расписать заявки на новые брони. Не очень внимательно следила за гостями». Максим затушил сигарету в пепельнице на стойке. «Значит, у убийцы было достаточно времени незаметно подняться к жертве, совершить преступление и скрыться. А может, он вообще не выходил из номера после литературного вечера?» — предположила подошедшая Валентина. «Просто подождал, пока Горюнова поднимется, и навестил ее. Или даже просто не ходил на этот вечер?» «Возможно», — согласился Туманский. «В любом случае, теперь у нас официально серийное убийство. Никто ведь из вас теперь не сомневается, что Бусько тоже был убит». За окнами гостиницы начинали включаться фонари. Внизу с писком и скрипом прогрохотал узкий, как книжка, трамвай. В квартирах напротив зажигались теплые огни. Кажется, пошел первый снег.